Джекопо, подожди, не горячись, давай разберемся. Не думал, что ты, граф Анжело ди Фаретти, опустишься до такой подлости. Разозленный Буонаротти все никак не мог остановиться. Ты, его прервали заигравшие на противоположном берегу боевые трубы, выстраивая солдат в боевые порядки. Да замолчи ты, Джекопо, давай разберемся в том, что произошло. Господин граф, с вашего разрешения я объявлю боевую тревогу. Тот несколько секунд смотрел на меня непонимающими глазами, а потом тихим и усталым голосом сказал: «Не надо, мы сейчас все решим». «Так, мессир Джекопо Буонаротти». «Хорошо, попробуем», — сквозь сжатые зубы буркнул тот. «Тогда, господин граф, я отлучусь ненадолго, приведу себя в порядок. Вы не будете возражать? Да хоть к дьяволу в преисподнюю провалитесь, мессир», — зло рявкнул в ответ граф. Наши солдаты уже были на ногах и смотрели на противоположный берег недоумевающими глазами. В честь чего в лагере врагов такая суматоха? Я отдал ряд команд и пока одевался, услышал приказы лейтенанта швейцарцев, выстраивающего в боевой порядок своих солдат. Затем, подозвав Уильяма Кеннета, отдал ему приказ готовиться к бою. Дождавшись лучника с палкой, на которой висела белая тряпка, я вышел на берег в его сопровождении. Ждать мне пришлось недолго. Спустя несколько минут на противоположный берег вышли офицеры противника в полном составе. «Ваш командующий у нас в гостях», — закричал я. «Так что ждите, пока закончатся переговоры». У половины офицеров от подобного заявления отвисли челюсти, и только один из них догадался спросить: «Командующий не ранен, он в полном здравии, чего и вам желает? Сейчас он беседует с графом Анжело ди Фаретти. Мы хотим его видеть», — закричал итальянский офицер в изукрашенном золотом и серебром панцире. «Как только закончатся переговоры, вы его сразу увидите. Подождите еще немного». Я специально сбивал их с толка, вкладывая в их головы мысль, что командующий чуть ли не сам явился на переговоры. Для меня было главным, чтобы никому из них не пришла мысль, что самый лучший способ вернуть их предводителя – атаковать нас. Оставив офицеров Буонаротти в полном недоумении на берегу, я отправился обратно к шалашу графа. Оба командующих, тем временем, взяли себя в руки и спокойно разговаривали. Да и вино, которое нашлось у графа, сыграло свою роль. Когда я подошел, они прервали свою беседу и выжидающе уставились на меня. «Извините меня, что прерываю вашу беседу, но офицер господина командующего», — сделал почтительный кивок в сторону Буонаротти, — «хотели бы его видеть, причем как можно быстрее». Командующий вражеской армии повернул ко мне голову. Только сейчас у разведенного костра я его смог толком разглядеть. Мощное тело, чуть заплывшее жиром, правильные черты лица, густая черная борода, ложившаяся ему на грудь, вместе с копной таких же густых волос напоминала гриву льва, а глаза внимательные и холодные только подтверждали его хищную натуру. «Мы слышали, что ты там кричал, поэтому зря повторяешься», — его голос был холоден и сух. «Скажи им, чтобы прислали солдата с моей одеждой и вина. Пусть пришлют вина. Сейчас я отдам приказ», — коротко поклонившись, я вышел. Я снова подошел к шалашу, когда Буонаротти переоделся, и теперь они вместе с графом обсуждали создавшееся положение. Оба были недовольны сложившейся ситуацией, и это явно чувствовалось в раздраженном тоне, что у одного, что у другого. «Ваши офицеры собрались на берегу, господин командующий, но тот даже не посмотрел в мою сторону. Анжело, я еще раз говорю, я не согласен на твои условия». «Хорошо, Джекопо, я чувствую свою вину за случившееся, и поэтому иду на уступки. Ты возвращаешь нам пленных без выкупа, отдаешь часть обоза с продовольствием, а затем даешь спокойно уйти. Хаем, ладно, договорились. Теперь пусть твой шпион проводит меня до брода. Я отдам распоряжение своим офицерам, после чего мы вернемся к нашему разговору и вину». Не успели мы отойти от шалаша полтора десятка шагов, как Буонаротти спросил меня: «Граф, — сказал, — что ты англичанин?» «Англичанин, дворянин, дворянин. Как же ты, человек чести, решился на подлое дело? На войне все средства хороши». «Слышали?» Джекопо Буонаротти даже остановился. «Как ты сказал, все средства хороши? Даже так, ГМ, я запомню их, и запомню тебя. Если ты когда-нибудь попадешься мне в руки, то не обессудь. Свой сегодняшний позор я вымещу на тебе сполна». Хотя он говорил тихо и вроде как спокойно, но было нетрудно услышать прорывающиеся нотки тщательно скрываемой злобы. Я ничего не стал отвечать, чтобы лишний раз не раздражать его, поэтому оставшийся путь мы проделали молча. При подходе к броду он заметил два десятка лучников, приготовившихся стрелять, и решил снова поддеть меня. «Меряешь всех на свой подлый манер, боишься, что сбегу». Я сначала посмотрел на противоположную сторону реки, где выстроились его офицеры, и только затем повернулся к нему. «Нет, не боюсь, мои парни не для этого здесь стоят». «Для чего?» Буанратти уже с интересом посмотрел на меня. «Отсюда до противоположного берега, ярдов 45-50, а боевые луки бьют до 200 ярдов. Также хочу заметить, что стрелы, которые сейчас воткнуты, перед ними, в землю, имеют наконечник, похожий на иглу или шило. Он длинный, узкий и тяжелый, легко пробивает кольчугу, а при удачном попадании под прямым углом, стальные латы. Посмотрите, все ваши офицеры сейчас в кольчугах. И еще, все мои парни, опытные лучники, способные не только выпустить 16 стрел в минуту, но и направить их туда, куда они захотят. На этом расстоянии они загонят стрелу в любую точку тела ваших офицеров, особенно когда они так хорошо подсвечены факелами. Вот я и думаю, может попробовать наше поражение превратить в победу. Как вы думаете, господин командующий, что будет с вашей армией, если она останется совсем без офицеров? Мои слова стали своеобразной местью на его неприкрытую угрозу. Сейчас я не без удовольствия смотрел, как изменилось выражение лица Буанратти, искаженное растерянностью и страхом. Впрочем, я бы тоже, возможно, испугался, скажи мне подобное. К чему эти слова? Просто предупреждение. Предупреждение? Он еще раз обежал взглядом лучников, готовых к стрельбе. Не понимаю, в чем его смысл. Если ваши капитаны задумают нечто плохое и мне станет об этом известно, я снова вас выведу на переговоры, а затем подам знак. Вы опасны, как ядовитая змея, капитан, и также непредсказуемы, а значит, вдвойне опасны. Благодарю вас за теплые слова, господин главнокомандующий, а теперь дайте соответствующие указания своим офицерам. После этого неудачного похода, я участвовал еще в двух военных кампаниях. Если одна из них принесла мне только тяжелое ранение, после которого я провалялся на кровати около месяца, то в другой отличился и помимо раны, получил личную благодарность от маркиза Д'Эсте, вместе с сотней золотых монет и мечом в богатом исполнении. Я командовал отрядом, шедшим на соединение с основными силами. Он должен был усилить основные силы нашей армии, но благодаря тактической ошибке, прибыв на место назначенной встречи, я оказался в непосредственной близости от противника. У меня было под началом 200 легкой конницы, сотня моих латников, 200 стрелков и обоз. У меня была возможность уйти, бросив лучников и обоз, но я не собирался бросать людей на произвол судьбы. Быстро прикинул позицию. Невдалеке протекала речка Кача. Я не знал, есть ли поблизости брод, зато знал, что это быстрая и глубокая река. Если бы я даже рискнул через нее переправиться, то это требовало намного больше времени, чем врагу нас настигнуть. Единственное, что вселяло какую-то надежду, то это была пара холмов, плавно переходящих в утес, стоящий на самом берегу. Не раздумывая, я повернул своих людей в сторону утеса. Мне еще крупно повезло, что вражеская армия в этот момент стояла лагерем, поэтому, когда проревели трубы, собирающие солдат, мы были уже на полпути к утесу. Я отдал приказ уходить своим латникам и итальянскому капитану, командующему двумя сотнями кавалеристов, а сам вместе с лучниками форсированным маршем продолжил движение к утесу. Правда, я оставил себе два десятка латников. Во-первых, мне были нужны кони, чтобы втащить хотя бы несколько телег на холмы, а во-вторых, была нужна хорошо вооруженная пехота. Совместными усилиями лошадей и людей мы сумели затащить 8 опорожненных вазов на середину утеса, устроив, таким образом, импровизированную крепость. Утес был достаточно крутой, и к тому же он зарос деревьями. Вражеским арбалетчикам придется потрудиться, чтобы попасть в нас, сделал я вывод, оглядев наскоро нашу позицию. Еще бы пехоты, хотя бы человек 100. А так, ладно, на нет суда нет. Конный отряд противника, посланный за нами в погоню, сгоряча ринулся в атаку, но, попав под смертоносный ливень английских стрел, растерял охотничий азарт и убрался на безопасное расстояние. Только спустя час к холму подошла пехота и арбалетчики. Сначала нам предложили сдаться, после того как мы отказались, офицеры устроили совещание. Я прикинул на глаз, кто мне противостоит. Порядка 400 легкой кавалерии, 300 копейщиков и около полутора сотен арбалетчиков. Если с этими силами они решат меня атаковать, то их можно смело назвать дебилами. Стремительной конной атакой не возьмешь, для лошадей уж больно крутой подъем, а пехоту, при меткости моих стрелков, можно положить здесь всех до одного человека. Но если они нас решат заблокировать здесь, то через трое суток нам придется сдаться. Однозначно, воды хватит на сутки, двое, а провизии, что успели втащить, тоже. Двое суток, при хорошей экономии, зато стрел, на три хороших штурма хватит. С другой стороны, им невыгодно сидеть под скалой, так как это свяжет часть войск и привяжет армию к этой местности. Единственный выход – нагнать сюда солдат и взять нас штурмом. Совещание затянулось. Судя по тому, что был отправлен гонец в сторону лагеря, они так ничего и не решили. Прошло еще полтора часа, как прискакало подкрепление. Каков был получен ответ, я понял, когда приискавшая сотня тяжелой конницы начала спешиваться. Помимо отряда латников, вместе с ними прискакало два десятка рыцарей, закованных в доспехи, в сопровождении телохранителей. Сверкающие латы, разноцветные плюмажи, шелковые плащи с гербами владельцев, падающие с плеч. Не успели рыцари слезть с коней, как каждого из них окружили телохранители. Блин, тяжелую технику решили в ход пустить. Одна радость, что они легкую кавалерию пока решили к делу не пристегивать. Настроение при виде готовящегося к штурму отряда у меня резко упало. Бой предстоял тяжелый. Если рыцари доберутся до вазов и закрепятся, то арбалетчикам ничего не будет стоить нас перестрелять. Мы не можем отступить и не можем пойти в атаку, даже если отбросим врага. Командиры лучников тем временем распределили своих парней по местам. В это дело я никогда не вмешивался, а вот латников разделил на равные части. Игнация, возьмешь 10 латников и станешь на левом фланге. Я возьму правый. Слушаю, мой господин. Телохранитель, взяв людей, пошел к своему краю вазов. Я с остальными латниками стал на правом фланге. Расставив солдат, стал за возом и стал наблюдать, как железная колонна медленно и неуклонно стала подниматься наверх, к нам. Впереди шли рыцари, за ними, телохранители и латники. Сразу вслед за ними арбалетчики, а чуть погодя, копейщики. От вида, идущего на нас врага, у меня по спине пробежал легкий холодок. Правая рука инстинктивно нащупала рукоять меча, готовая выхватить его в любой миг, другая рука тем временем закрыла забрало шлема. Теперь я был готов встретить врага во всеоружии. Прошло около 5 минут напряженного ожидания, и в воздухе зажужжали арбалетные болты, с громким стуком впиваясь в борта вазов и щиты. Среди лучников раздались крики боли и стоны. Слыша их, я невольно подумал, сколько из нас доживет до заката, и буду ли я в их числе, дьявол. В моих мыслях не было сожаления ни упрека самому себе. Я сделал то, что должен был сделать, или как бы сказал наемник, еще раз сел играть со смертью в кости. Мне столько приходилось видеть вокруг себя проявлений смерти, порою ужасных и диких, да и профессия солдата настолько с ней тесно связана, насколько это вообще возможно, что к старухе с косой стал относиться к ней относительно спокойно, без особого поклонения. К тому же я в достаточной степени врос в это время, чтобы воспринимать жизнь как она есть, а значит, сражаться, пока хватит сил, и если надо будет умереть, умрет. Мой фатализм не был наигрышем, он был для меня таким же естественным, как зелень травы, под ногами, как шум и плеск речного потока, как обжигающие лучи солнца. Загудели тетивы, и воздух наполнился свистом летящих стрел. Упал латник, за ним другой. Телохранитель, словно споткнувшись, полетел боком на землю, дико крича. У него из колена торчала стрела. Еще один латник резко остановился, словно наткнувшись на невидимую стену, затем упал навзничь на траву, со стрелой, торчащей из глазницы. Тетивы луков пели теперь, не переставая. Несмотря на то, что копейщики и арбалетчики шли сзади, им досталось не меньше. Я насчитал не меньше 2 десятков трупов и тех и других, которые усеяли склоны холма. Первую потерю понесли рыцари. Я не видел, как это произошло, но радостный вопль одного из лучников заставил меня пробежать глазами шеренгу наступающих из конца в конец. Только тогда я увидел в 50 ярдах от меня лежащего на спине рыцаря, из забрала которого торчала стрела с оперением из белоснежных гусиных перьев. Рядом с ним лежали 2 телохранителя и несколько латников. Даже смерть, полностью закованного в железо, воина не только не заставили врага заколебаться, наоборот, они еще больше разъярили его. «Святая Матерь Божья!» — взревел рыцарь, на щите которого красовался единорог, и ускорил шаг. «Руби псов поганых, без пощады!» Подхватил другой рыцарь с желто-красным плюмажем на шлеме. Их выкрики подхватили идущие сзади солдаты, хотя голоса звучали глухо и хрипло, но в них явственно чувствовалась хлещущая через край ярость. Снова полетели арбалетные болты, и в наших рядах раздались крики и стоны. До нас врагам оставалось не более 20 ярдов. Я выхватил меч и уже был готов броситься в бой, как шедший на меня рыцарь рухнул со стрелой, пробившей забрало. Почти одновременно рядом с ним на землю рухнуло тело одного из телохранителей со стрелой в горле. «Все, вперед!» — скомандовал я сам себе и бросился на врага. Уйдя от замаха двуручного меча, рубанул по латным перчаткам рыцаря. Крик боли и меч, выпавший из его рук, сказали мне, что удар достиг цели. Рыцарь взревел, но теперь в его крике была не боль, а ярость дикого зверя. В слепом неистовстве он попытался броситься на меня с кулаками, но удар щита сбил его с ног, причем так удачно, что он рухнул прямо под ноги набегавшим на меня вражеским латникам. Один из троих солдат не удержался, потерял равновесие и упал на распростертого рыцаря, двое других замешкались, тем самым, дав мне возможность их атаковать. Первого из них я просто рубанул наотмашь, и как только почувствовал под клинком хруст разрубаемого металла и треск кости, тут же развернувшись и отведя руку, сделал прямой и резкий выпад в сторону второго своего противника, уже замахнувшегося на меня мечом. Острие клинка, пробив кольчугу, на четверть вошла в его внутренности. Солдат захрипел, попытался отшатнуться, но, не удержавшись на ногах, с протяжным стоном упал боком на траву. Не только мы убивали, но и несли потери. Латник, сражавшийся рядом со мной бок о бок, пораженный мечом в шею, захрипел и рухнул ничком на траву. Еще двое моих солдат лежали среди тех, кого они успели сразить перед своей смертью, но это было то, что я мог видеть перед собой и понимал, что это только малая часть наших потерь. В какой-то момент круговерть боя перемешала нас всех. Стрельба тут же прекратилась из-за боязни попасть в своих. Теперь в воздухе был только слышен лязг доспехов, звон клинков, крики и стоны раненых и умирающих. Они, словно злобные псы, спущенные с поводка, рвались к нашим глоткам. Не будь цепочки вазов, они бы нас давно уже опрокинули. Так продолжалось до момента, когда я инстинктивно понял, что еще немного и нас сомнут. Ранив наседающего на меня латника, я отскочил назад и закричал изо всех сил. «Святой Георгий!» Сотня лучников, до этого ожидавших моего крика, с мечами и топорами в руках, хлынула, словно волна на врага, прямо через возы. Они прыгали на вражеских солдат сверху, валили их на землю и резали как скот. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то миг противник дрогнул и побежал. В этот миг я рубился с рыцарем, на щите которого красовался красный грифон. Уловив удобный момент, я обрушил свой меч на шлем рыцаря. Лезвие срубило яркий плюмаж и смяло шлем на его голове. Он пошатнулся, хрипло закричал, но мне было не до него. Ударом щита я отбросил его в сторону и ринулся вперед. Латник, кинувшийся мне наперерез, в какой-то момент споткнулся и рухнул на залитую кровью траву со стрелой, застрявшей в глазнице. Копейщики и арбалетчики уже бежали вниз по склону, латники медленно отступали, пытаясь сдержать наш натиск. В этот самый момент полтора десятка лучников вскочили на возы и начали стрелять поверх наших голов. Отступление сразу переросло в паническое бегство. Мы бежали за ними следом и разили врага в спину. Зарубив латника, я остановился и осмотрелся. Опасность была налицо. Часть лучников слишком уж увлеклись погоней. Еще немного. Назад. Быстро назад, безмозглые идиоты. Подножие утеса было усеяно трупами врага, но и нам досталось. Стеганые и кожаные куртки стрелков, плохая защита от тяжелого меча. 37 лучников и 12 латников были убиты или умирали. Погиб и Сэм Уилкинс. Раненых было почти в два раза больше. Правда, в большинстве своем ранения были легкие. Досталось и мне. Щит был расколот, доспехи в нескольких местах рассечены, забрало сорвано. Пока лучники собирали стрелы и перевязывали раны, я разбирался с двумя пленными рыцарями, которых захватили лучники. Оба, несмотря на свое положение, были напыщены и высокомерны, выпячивая свою древность рода, многочисленные поколения предков и гербы, полученные чуть ли не от Александра Македонского. После 10 минут подобной беседы у меня появилось желание вздернуть их обоих на крепком суку, но ограничился только тем, что приказал их связать. Затем мы начали готовиться к новому штурму, и он не задержался. Враг, усиленный двумя сотнями алебардщиков, пошел на штурм. Сейчас мы не стали цепляться за возы, и как только первая волна солдат достигла нашей импровизированной крепости, я отдал приказ отходить на вершину утеса. Второй рукопашной схватки мы бы просто не выдержали. На утесе росло два десятка деревьев, среди которых мы заняли оборону. В первой линии обороны стоял я с Игнатом и шестью оставшимися в живых латниками. За нами выстроились редкой цепочкой в четыре шеренги лучники, что давало им возможность свободно поворачиваться и пускать стрелы. Склон был достаточно крутой, что позволяло им стрелять поверх наших голов. К тому же мы были защищены с флангов крутыми склонами. На этом наши плюсы кончались и шли сплошные минусы. После двух отбитых атак, у нас закончились стрелы, а раненых и убитых было столько, сколько осталось способных держать в руках оружие. Я был ранен во время второй атаки. Меня спас и утащил за спины лучников Уильям Киннит, а Игнация прикрывал его отход. Лежа на траве и кривясь от боли, я слышал отрывистые, суровые приказы командиров лучников, резкое гудение тетивы, свист стрел, лязг оружия, крики и стоны раненых. Третья атака началась в уже наступивших сумерках. Этот бой был кровавым и страшным, как и все подобные сражения, где горстка людей обороняется не ради того, чтобы спасти свои жизни, а чтобы, умирая, забрать с собой как можно больше вражеских жизней. Благодаря своему отчаянному бесстрашию мои солдаты сумели отбросить врага, но, несмотря на то, что мы выстояли, победа досталась нам страшной ценой. В живых осталась только треть лучников, из которых половина была ранена. Всю ночь я бредил, иногда просыпался, смотрел на россыпь звезд над головой, затем закрывал глаза и снова проваливался в беспокойный, пышущий жаром, тяжелый сон. Утром очнулся от того, что меня настойчиво трясли за плечо и что-то радостно орали в ухо. Так я узнал, что подошла армия Зеди Костелла и собирается дать сражение. Из отрядов 220 человек, принявших участие в сражении на утесе, в строй вернулось только 47 человек. Во дворце маркиза Никола де Эсти был праздник. Сотни свечей и десятки факелов освещали в этот вечер дворец хозяина Ферреры. На позолоченных шестах развивались шелковые знамена, арки были украшены гирляндами из живых цветов, а внутренний дворик и галереи были украшены разноцветными шелковыми тканями. Где-то в глубине парка звучала музыка. В зале, в саду и на галереях плясали и шутили, дурачились и целовались беззаботно веселящиеся люди. В воздухе витали любовь, веселье и беззаботность. Я был одет в свой парадный костюм, сшитый специально для таких случаев. Белый шелковый полукафтан, расшитый золотыми позументами и золотой оторочкой на воротнике и понизу. Поверх кафтана подпоясался двойным золоченым поясом с серебряными бляшками, на котором висел кинжал с рукоятью, инкрустированной слоновой костью и серебром. Шоссы, где одна штанина была красной, а другая фиолетового цвета, завершали мой праздничный наряд красные софьяновые башмаки с длинными носами и маска, которую мне дал офицер охраны, после того как удостоверился, что я тот, за кого себя выдаю. Не успел войти в парк, как мимо меня с игривым смехом пронеслась молодая пара в масках и скрылась в кустах. Какой-то кавалер на галерее дворца, под мандолину, распевал кучке дам любовные куплеты с весьма нескромным содержанием. Уже третий раз я присутствовал на подобном празднике, но так и не приноровился отдаваться веселью всем сердцем и душой, как это получалось у итальянцев. Сегодняшний день был своего рода преддверием турнира, который должен был начаться завтра. Для простого народа еще днем выкатили на площадь с десяток бочек вина. Зная о предстоящем празднике, в город съехались труппы бродячих артистов, крупные купцы и мелкие торговцы, бродяги, воры и нищие. Стержнем первого дня празднества должна была стать потеха, устроенная маркизом на потребу самым низшим инстинктом человека. Уже с раннего утра по городу из конца в конец ходил глашатый, в сопровождении барабанщика. Под стук барабанных палочек он размахивал флагом, на котором была изображена свинья. Останавливаясь в людных местах, глашатый приглашал всех на большую торговую площадь, где с последним ударом колокола, возвещающим полдень, начнется потеха. Пятеро слепцов, одетые в деревянные доспехи и вооруженные короткими копьями, на огороженном участке земли будут охотиться на свинью и друг на друга. Наградой тому, кто заколет свинью, была сама свинья, а вот второй приз, 5 серебряных монет, должен был достаться тому, кто станет победителем среди людей. Узнав об этом развлечении от хозяйки гостиницы, я подумал, а не сходить ли, но как только представил, что придется стоять на санцепеке среди вонючей, возбужденной, дико орущей толпы, Желание пропало мигом, поэтому я решил ограничиться той частью праздника, которая будет проходить во дворце Никола д'Эсте, тем более что был в числе приглашенных. Здесь гвоздем программы должен был стать спектакль какой-то прославленной актерской труппы. Некоторое время я бродил по парку, изредка раскланиваясь со знакомыми, потом встретил приятеля, офицера личной охраны правителя и некоторое время болтал с ним. Наш разговор прервал серебристый звук трубы, а затем громкий и звонкий голос мальчишки-пажа, раздавшийся с верхней галереи дворца, известил во всеуслышание о скором начале спектакля. Место, где должен был пройти спектакль, находилось в самом просторном зале нижнего этажа дворца. Сначала стража пропустила хозяина дворца со свитой, а уже после того, как те расселись, был открыт проход для всех желающих. Когда в зал набилось столько людей, что сквозь ряды не просочиться самому худому человеку, огромное покрывало, служащее занавесом и загораживающее дальний конец зала, наконец упало, и моему взгляду предстала сцена. На грубом полотне был изображен вход во дворец, украшенный колоннами и статуями, а рядом с ним стоял трон, на котором сидел, по всей видимости, царь, окруженный придворными. По другую сторону импровизированной сцены возвышалась нарисованная гора с пещерой, покрытая деревьями и кустами. Все это было изображено настолько бездарно и примитивно, что мой интерес к спектаклю практически сразу угас, а когда услышал первое четверостишие, сказанное вышедшим на сцену главным героем: «Аргонавты имя нам, из христианских едем стран, мы к султану Вавилона, Бог храни его корону», понял, что не дорос до уровня любителя местной драматургии, после чего, протиснувшись через толпу, покинул зал. Минут пять стоял, с наслаждением вдыхая свежий воздух и отходя от тяжелой и душной, приторной атмосферы зрительного зала. Пройдясь еще немного по парку, где оставалось не так уж много людей, в основном это были влюбленные парочки, я решил, что с меня хватит праздника. Выйдя, сел на лошадь, которую подвел мне Игнат, и вернулся в гостиницу «Медведь и Чарка», где я постоянно останавливался, пока жил в городе. Хозяйкой этого заведения была дородная, с пышными формами, итальянка, Лючия Паризи. Такие нравились Джеффри, поэтому я не удивился тому, что хозяйка и телохранитель нашли не только общий язык, но и общую постель на то время, когда мы жили в Ферраре. Переодевшись в будничную одежду, спустился вниз. В глубине зала увидел сидевшего за кувшином вина Джеффри. Подойдя, сел напротив. «Что так рано, Том? Я думал, что ты со своими приятелями из стражи Виконта в загул ударишься. Или в свите правителя перевелись смазливые девчонки. Чего-то не хочется, старина. Ты меня удивляешь, Томас. Ты не заболел? Нет. А сам чего? Лючия не любит, когда я сильно пьяный. Говорит, что я тогда на постельные утехи слаб. Может, при ней останешься, женщина, как ты любишь, в теле. Да и дело у нее, вроде, неплохо идет. Деньги у тебя есть. А если еще понадобится, только скажи. Мне и так неплохо, парень. Ты мне вот что лучше скажи, чего ты ввязался в ссору с этим немцем, старина? Да брось ты. Ну, ввязался. Что теперь? Дело сделано. Сделано, проворчал Джеффри. Раньше ты нравом был спокойнее. Сначала думал, а теперь как прежний Томас. Норовишь все на рожон лезть. Он был прав. Вопреки логике и здравомыслию человека будущего, который должен стоять выше условностей 14 века, я взял и ввязался в поединок. Раньше я старался избегать подобных схваток, так как считал, что подобное выяснение отношений больше относится к детским пониманиям чести и справедливости, чем к взаимоотношению взрослых людей. Со временем пересмотрел это мнение и стал относиться к турнирам, как к спортивным состязаниям, где требуется проявить силу, отвагу и мужество, но так как мне хватало подобных забав на поля боя, то я не стремился на арену, чем вызывал удивление своих знакомых и приятелей. А тут, все произошло в самом начале обеда, который дал правитель Феррары Никола д'Эсте для своих гостей. На нем присутствовал немецкий рыцарь Дитрих фон Дерфельд. О нем ходили слухи как о сильном турнирном бойце. Он уже успел прославиться в Италии, зарубив в поединке двух своих противников секирой. Этим оружием он особенно хорошо владел. Шут правителя славился тем, что хорошо умел подражать животным и птицам, а сегодня он стал подражать жужжанию пчелы, да так искусно, что те гости, за чьими спинами он демонстрировал свое искусство, начинали отмахиваться, как от настоящей пчелы, тем самым вызывая смех присутствующих. Также он пошутил и над немцем. Тот, в свою очередь, тоже стал отмахиваться от несуществующей пчелы, но когда понял, что над ним смеются, догадался оглянуться за спину. Увидев шута, резко развернулся. Секунду смотрел на улыбающегося во весь рот шута, а затем сказал: «Пчел отгоняют, а вот труд не бьют». После чего отвесил шуту мощную оплеуху, от которой тот кубарем полетел на пол. Народ, сидевший за пиршественным столом, просто взорвался от смеха. В принципе, тем бы это и закончилось, если бы маленький, тщедушный, похожий сложением на ребенка, шут, не разрыдался. Он заплакал навзрыд, как ребенок, что еще больше усилило всеобщий смех. Не смеялся только один я. Почему-то эта сцена вызвала у меня ощущение годливости. Когда-то в той жизни, вопреки своему принципу не играть в Робин Гуда, я все же влезал в драки, пытаясь хоть таким образом восстановить справедливость, но, сейчас будучи наемником, у которого руки по локоть в крови, должен был счесть это детской шалостью, но что-то мне в этом помешало. Что это было, не знаю, но очевидно было только одно: где-то в самой глубине души эсквайр Томас Фавершим оставался все тем же Евгением Турминым. «Ты что же, немец, над людьми издеваешься?» Мой вопрос не сильно громко прозвучал среди общего смеха, но сидевшие по обе стороны от меня люди резко оборвали смех. Они прекрасно поняли, что просто так такими словами не бросаются. Немец, продолжавший хохотать над своей шуткой, сразу не понял, что мои слова были обращены к нему, но когда смех за столом начал стихать, он интуитивно понял, что-то опять случилось. Бросил пару быстрых взглядов по сторонам, потом посмотрел через плечо на размазывающего слезы шута и только тогда заметил мой взгляд, обращенный на него. Еще не понимая, что произошло, он, в свою очередь, выжидающе уставился на меня. В его взгляде было все для того, чтобы подтолкнуть человека на действие. Злость, презрение, высокомерие и, как последний штрих, скользнувшая по губам наглая усмешка. Я выжидал не из-за страха, а из-за того, что во главе стола сидел мой господин маркиз Дести. Как он отреагирует? Только от него сейчас зависело, прекратиться или получит свое продолжение назревающий скандал. Но тот сделал вид, что ничего не происходит, и молча потягивал вино из золотого кубка. Из его поведения я сделал вывод, что моя выходка получила молчаливое одобрение маркиза. Очевидно, это постепенно стало доходить и до остальных гостей, так как за столом спустя минуту наступила полная тишина. Даже шут перестал плакать. Нехорошо маленьких обижать. Ты так не думаешь, немец? Уже то, что я обратился к Дитриху фон Дерфельду неуважительно, говорил о том, что я хочу его оскорбить, пусть даже не напрямую. Понял это и немецкий рыцарь. Он встал и гордо выпрямился. Ты хочешь оскорбить меня? Ты как думаешь? Тот с полминуты думал, а потом сказал: это оскорбление моей чести. Что ты теперь будешь делать? Продолжал я издеваться над ним. Нас рассудит оружие. Как скажешь. Поединок был назначен на второй день турнира. Труба затрубила в третий раз. При этом звуке мы стали медленно сходиться. С минуту мы кружили, пока фон Дерфельд не начал атаку. По движениям немецкого рыцаря и по его умению владеть щитом и секирой я понял, что не зря о нем шла слава искусного бойца. Меня, наверное, должны были охватить сожаление о том, что я так глупо ввязался в подобную авантюру, но ничего подобного я не испытывал, за исключением азарта игрока, поставившего все на кон. Немец вначале несколько нервировал меня своей тактикой, подставляя щит при моем ударе и в последнее мгновение, когда секира должна была обрушиться на него, слегка отдергивал его назад, отчего даже самый богатырский замах терял силу. К тому же он все время находился в постоянном движении, то пятился назад, то начинал напирать. Не сразу я смог приладиться к хитрой тактике, и поэтому пропустил несколько серьезных ударов, хоть и принятых мною на щит, но при этом отдавшихся тупой болью в левой руке. Бой затягивался. На галереях и в толпе, окружившей ристалище, царила тяжелая, давящая тишина, в которой были только слышны то звонкие, то глухие удары лезвия и обухов о щиты. Дитрих фон Дерфельд неожиданно понял, что его тактика, приносившая ему до этого только победы, с этим противником не работает, и занервничал. Вместе с нарастающей тревогой немцу неожиданно пришла мысль, что его уверенность в своих силах стояла между ними как железная решетка, а теперь эта преграда исчезла, и он оказался один на один с хищным зверем. Несмотря на всю ловкость, с какой он отдергивал щит, ему также пришлось принять на щит немало моих сильных ударов, отчего его левой руке хорошо досталось. Будучи человеком опытным и искушенным в военном ремесле, немецкий рыцарь понял, что бой затягивается, а значит становиться опасным и непредсказуемым, поэтому он решил изменить свою тактику, уйти в оборону, чтобы сохранить как можно больше сил и ожидать удобного момента, чтобы нанести решающий удар. Я уже давно не походил на мальчика для битья, каким когда-то выступил на турнире в Мидлтоне, и как только понял, насколько искусен и ловок противник, не только не стал горячиться, а, напротив, стал еще осторожнее и расчетливее. Теперь, когда я понял, что немец выдыхается, я изменил свою тактику и стал больше атаковать. Мои удары становились все сильнее и сокрушительнее. Хотя мы с немцем словно поменялись манерой ведения боя, его удары от этого не стали слабее. Наоборот, два коротких, но очень мощных удара, которые он нанес, целясь в мое правое плечо, заставили онеметь мою руку за щитом, который принял на себя их силу. Но то, что противник устал, нетрудно было понять по его отяжелевшему шагу и рвущемуся из груди хриплому дыханию. Впрочем, мне было не легче, но при этом внутри меня жила странная уверенность в моей победе, которая давала мне силу. Я почти непрерывно наносил удар за ударом. Как под топором дровосека откалываются от дерева огромные щепы, так под моей секирой стали ломаться щиты доспехи немецкого рыцаря. Немецкий рыцарь стал отступать, а я словно в каком-то упоении продолжал наносить ему удар за ударом. Усталость противника, наконец, сделала свое дело, теперь он лишь изредка наносил удар, при этом надеясь не столько поразить меня, сколько уменьшить мой напор. С каждым своим шагом назад, он все выше поднимал щит над головой, чтобы еще и еще раз уберечься от удара. Как только я сообразил, что в эти короткие моменты он закрывает себе обзор, то не замедлил воспользоваться этим. Дождавшись, с силой ударил щитом в его щит. Рыцарь от неожиданности потерял равновесие и на секунду раскрылся, в то же самое мгновение лезвие моей секиры с хрустом врезалось в его правый наплечник, исторгнув душераздирающий крик из груди фон Дерфельта. Немец пошатнулся, сделал короткий шажок назад, чтобы удержать равновесие, но колени подломились, и он рухнул навзничь на песок ристалища. В следующую секунду знать и простой народ взорвались в неистовом реве. Вечером я закатил небольшой пир по случаю своей победы в казарме личной стражи маркиза Д'Эсте. В последнее время я поддерживал приятельские отношения с несколькими офицерами стражи, что и сказалось на месте выбора попойки. Я пил из серебряного кубка, инкрустированного золотом и драгоценными камнями. Это был мой приз за победу над фон Дерфильтом, врученный мне маркизом Никола Д'Эсте. Не успела наша лихая компания опрокинуть по второму стакану вина, как в дверях появился Джеффри. Подойдя, он обратился ко мне. «Господин, вас у ворот дожидается какой-то человек. Кто такой?» – недовольно спросил я. Он не назвался, господин. «Хорошо, скажи, я сейчас выйду. Не ходи долго», – напутствовал меня веселый толстяк Пайло. «Когда я направился к дверям, то вернешься, а у кувшина в дно сухое».